Глава 10. Мне всегда нравились такие моменты. Тяжелый день с трудным переходом позади, и теперь предстоит отдых. И если не думать, что завтрашний день будет точной копией предыдущего, настроение получится самым замечательным. Особенно учитывая, что весна наконец-то вступила в свои права. Снег стремительно начал таять, и на солнечных участках уже потянулись первые ростки робкой еще травы. Это потом она нагло займет все те места, где есть хотя бы видимость почвы. Ярко горели костры, над которыми висели котлы, котелки и чайники. Шатры успели поставить, но до наступления темноты оставался еще добрый час, когда в предвкушении ужина можно поговорить, поделиться впечатлениями и вообще отойти от монотонно проведенного дня. «Лео, а как тебе удалось понять, что Лерокс на тебя не бросится?» Головешка, который грозился, что останется в Стокгарде, конечно же, угрозу свою не выполнил. Хотя после победы мог бы неплохо там устроиться. Мне уважаемый виконт Антуан помог. Дюэскальзер зарделся от неожиданной похвалы, но посмотрел на меня в недоумении. В чем именно заключалась его помощь? «И как он тебе помог?» — не успокаивался головешка. «Научил логически мыслить». «И все равно ничего не понял». «Тед, пес Барри у нас добрый?» «К своим — да. У него хоть кости с пасти забирай, даже не подумаешь, что бойцовские породы». «А если сделать ему больно?» «Я не пробовал, но думаю, обязательно цапнет. Но при чем здесь собака?» При том, что сколько я не спрашивал, всегда было одно и то же. Лерокс ни на кого не нападал первым, пока его не пытались убить. Рычал, скалил клыки, но ни разу не набросился сам. Понимаешь, то, что он рвал в клочья всех, кто выходил против него на арену, совсем не говорит о том, что он злобный убийца. Лерокс защищался, как на его месте поступил бы любой. И еще одно обстоятельство. Какое именно? Разговаривали мы только с головешкой, но остальные внимательно нас слушали. Кроме дружины Блеза, которой занимался Казимир, чтобы не терять время до ужина. Попадались мне книги прежних, и на картинках в них были лероксы. Правда, тогда я знать не знал, что их называют именно так. Теперь представь себе, в книгах ни разу не изображалось, что они дерутся между собой или с кем-то еще. Наоборот, у меня сложилось впечатление, прежние держали их в качестве домашних питомцев. И не каких-нибудь там овец или коров, а будто мы собак. Но не пастушьих, охотничьих или сторожевых. Компаньонов. Таких громадин? На них же столько корма уходит. Значит, его у прежних было много. А зачем ты тогда так упорно тренировался? Были у меня сомнения, честно признался я. До самого последнего момента. И только когда уже вышел, решился. Я бы все равно не смог, несмотря на логику. Головешка зябко передернул плечами. Вспоминаю сейчас свою прежнюю храбрость, и не по себе становится. Это же сколько раз я мог погибнуть. Нет, что ни говори, осторожность наше все. Твое дело горло драть, приложился ему по плечу Блез и заговорил о своем. Лео, сдается мне, Казимира надо утихомирить. Загоняет он мне людей. До нас то и дело доносился гневный голос Казимира. «Шевелись! Левый фланг не отставать! Центр! Щитами лучше прикрывайтесь! Щитами!» Разжалуй его, и дело с концом. Блес надолго задумался. «Пожалуй, не стоит. Любая армия сильна дисциплиной, а она на глазах растет». «Ну, как знаешь». «И чего тогда было спрашивать?» «Интересно. Лерокс с Барри ужился бы?» — задумчиво спросила Рэйчел. «Наверняка. Только какой смысл было оставлять его себе? Нам бы тогда все селения пришлось обходить далеко стороной. А самое главное, я ему слово дал». Утро началось с переполоха. В основном надрывался Казимир, но и голос Блеза тоже был злым. «Почему никто не видел? А караулы у нас на какой ляд стоят?» Да нельзя заинтригованный, я наскоро оделся, чтобы выскочить из шатра и увидеть собравшихся в круг воинов Блеза во главе с ним самим. «Что тут у вас?» «Ленард, ты только посмотри!» Прежде чем взглянуть, я поморщился. И Блез туда же. «Ну и к чему тут особенно поднимать ор?» В центре круга лежал упитанный олень. Мертвый, поскольку горло у него было перерезано. «Никто из караульных не видел, как он здесь оказался!» Продолжал возмущаться Блез. «Может, сам сюда прибежал?» Предположил Головешка. «А затем вскрыл себе горло», — кивнул Виконт. «Такое зачастую случается». «Здесь его и нашли?» «Нет, Ленард Фартовый, у входа в твой шатер», — сказал Орм Волчья Пасть. «Вот и я о том же», — взъярился он, вероятно, приняв мою гримасу за знак того, что я недоволен симфактом. «Ну, нашли и нашли. Что с ним будем делать? Съедим? Веса в нем ого-го! А значит, и мясо столько же, причем бесплатного», — предложил Головешка. «Я бы поостерегся», — покачал головой Виконт Антуан. «Это еще почему?» «Не исключена вероятность, олень отравлен и подкинут к шатру господина Леонардо намеренно, со всем понятной целью». Виконт по роду своих занятий ученый. Им в силу специфики присуща такая черта характера, как наблюдательность. И потому он обратил внимание, что каждый раз, когда меня называют Ленартом, я морщусь. «Если рассуждать логически, Лео проще было отравленную колбасу подкинуть», — здраво рассудил Головешка. «Мясо сырым он не ест, а пока его готовят, обязательно бы кто-нибудь из поваров успел попробовать, и тогда бы все выяснилось». «Рациональное зерно, Теодор, в ваших умозаключениях есть», — согласился с ним Дюэскальзер, чтобы тут же разнести Головешкину логику в пух и прах. «Знаете ли, яды бывают и замедленного действия, и потому лучше оленя выбросить или забрать с собой, чтобы потом испытать на пленных». «Когда они еще будут?» — вздохнул Орм Волчья Пасть. «Не раньше, чем через месяц. Не испортилось бы за это время, чай не зима уже, а тухлятину даже пленным не скормишь. К тому же она сама по себе ядовита, и потому чистоты эксперимента не получится. Хотя можно обложить тушу льдом, потом опилками, затем льдом, еще раз опилками и завернуть в шкуры. Подобным образом мясо иной раз до середины лета сохранить можно. Правда, в погребе». «Передвижного погреба у нас нет», — справедливо заметил Блез. «Может, Барри ночью на охоту ходил?» — предположила Рэйчел. «Помните, как однажды он нам целого барана принес, когда посчитал, что нам есть нечего? Ну и поменьше добычу частенько бывало». «Все так и есть. И перепелов он приносил, и зайцев, а однажды поймал на мелководье щуку». «Может, и Барри», — согласился с ней Головешка. «Но все равно лучше выкинуть из предосторожности». «Значит так», — наконец подал голос я. «Вы свою часть выкидываете?» «А мою на завтрак мне приготовьте». «Лео, ты чего?» — ужаснулся Тед. «Зачем рисковать, как будто у нас уже и есть нечего?» «Я вообще человек рисковый, но на всякий случай могу написать завещание. Тед, тебе чего оставить?» Головешка всерьез задумался и зачем-то посмотрел на Рэйчел. Пришлось его поторопить. «Теодор, давай побыстрее. Я есть хочу, а мясо еще приготовить нужно». «Ну и как тут можно быстро? Вообще-то, после твоей смерти все твое имущество перейдет вдове. Хотя, Виконт, вы наверняка и юриспруденцию знаете». «Не без того», — с важностью кивнул Дюэскальзер. «Если кому-нибудь интересно, прецедентное право — мой конек». «Тогда вы наверняка сможете мне помочь. Скажите, после того, как Лео умрет от отравленной оленины, смогу я получить что-то ценное в наследство, если оно будет указано в завещании? Или вдова сумеет его оспорить?» «Головешка, сейчас ты сам у меня умрешь», — возмутилась Рэйчел. «Мучительной смертью. И не от оленины, а от того, что под руку попадется. Скажи, тебе жалко, вот и все». Если бы я не знал Теодора как облупленного, мог бы подумать, что он забавляется. Но нет. Головешка из тех людей, про которых говорят, что на уме, то и на языке. Чувствую, останусь я без завтрака. Кстати, следы смотрели? Крупные и шестипалые. «Да какие могут быть следы, Лео?» — развел руками Блез. «Все затоптано, к тому же снег ночью не выпадал». И тут до него дошло. «Ты думаешь, это Лерокс?» «Пока только предполагаю. Казимир, найди кого-нибудь, кто разделает зверя. Мне самому этим заниматься?» Тот изменился стремительно. Только что стоял и слушал наш разговор, даже не пытаясь в него влезть. И вдруг лицо побагровело, глаза налились кровью, а изо рта посыпалась отборная брань. «Быстро построились в полной амуниции в две шеренги, сучьи дети!» И уже куда спокойнее обычным голосом специально для нас. «Заодно я осмотр проведу. Нет, это надо же, ничего не заметить. Откуда взялся олень?» И снова оглушительный рев. «Я сказал, быстро!» «Если оленя принес Лерокс, почему тогда Барри его не учуял?» Блез задал хороший вопрос. «Кстати, а где он сам?» Барри не было видно, что вызывало беспокойство. Неужели Лерокс взамен забрал себе пса? «Ой, а вдруг и вправду нашей собачки больше нет? Барри, иди сюда, Барри!» Начала звать его Рэйчел. Казалось, еще мгновение, и из глаз у нее градом посыплются слезы. Обошлось. Пес выскочил откуда-то из-за шатра со здоровенным маслом в зубах. «Неужели Лерокс и ему подарок принес?» — поразился Головешка. «Вряд ли», — усомнился Блез. «Либо у поваров украл, либо они ему сами дали». В стороне надрывался Казимир. «Сколько раз нужно повторять, что полная амуниция подразумевает собой не только оружие и броню, но и мешок со всеми необходимыми в походе вещами? Вам за что деньги платят? Чтобы вы разводили бардак? Как тебя там, Сигерт-оборотень? Почему топор не наточен, как бритва? Райф, лошадиная грива, ты на войну собрался или к куме в гости? Где твои запасные подштанники? Поверь мне, они тебе в первом же бою пригодятся!» «Разбегутся люди», — с грустью вздохнул Блез. «Новых наймем», — утешил его Головешка. «Они и сами к нам примкнут, ты же был в этом уверен, чтобы прогнать узурпатора из Горданики». «Был уверен», — снова вздохнул Блез. «Пока не поставил Казимира своим заместителем. Теперь уже и не знаю». «Слышал я о подобной методике воспитания воинского духа в новобранцах», — кивнул Дюэскальзер. «Вообще, это целая наука, вряд ли Казимиру известная. Но он, действуя по наитию, выполняет ее основные законы». «И какие они, Антуан?» Увидев Барри живым, Рэйчел сразу же успокоилась. «Воинство не дрогнет даже перед значительно превосходящими силами противника, если у него в тылу будут такие люди, как Казимир, потому что страх перед ними куда больше, чем перед врагом». «Возможно, все так и есть, но человека, который разделает оленя, мне точно не дождаться». Вынимая кинжал из ножен, с грустью размышлял я. «Ар-раз! Ар-раз! Ар-раз! Два, три! Тянем носок, тянем! Барабанщик, почему молчим? Сейчас я тебя самого вместо бубна использовать буду, если раньше шкуру не спущу на запасной барабан!» Следы крупного хищника действительно в округе нашлись. К тому же, как я и предполагал, шестипалого. Казалось бы, мелочь, но что такое единственный олень, пусть даже упитанный, на все наше воинство? Но было приятно. Все бы так добро помнили, как Лерокс. От иных людей и единственного слова благодарности не дождешься. На следующий день случилось то, чего мы все опасались. Бурный паводок снес мост через реку буквально на наших глазах, оставив нас без переправы. А поскольку дорога в Горданику единственная, неприятность была велика. Мы с Блезом смотрели на беснующийся поток. Я зевал, поскольку ночью не выспался. Он печально вздыхал, и еще мы обсуждали создавшееся положение. «Нет, ну надо же так!» — сокрушался он. «Успеем мы сюда часом-другим раньше и переправились бы. А что теперь? «Неужели громовержец против того, что я затеял?» «Или наоборот, дал тебе шанс?» «Шанс? И в чем именно он заключается?» «В том, чтобы создать себе доброе имя». «Не понял тебя, Лео». «Вот смотри, так или иначе мы попадем в пределы Горданики. Безусловно, Анандр, угольная нога, заранее будет знать о нашем приближении и выйдет навстречу нам с сильным войском. И тогда нам предстоит сражение». «Все это понятно, Лео. Но в чем шанс здесь и сейчас?» И снова я зашел издалека, потому что хотелось, чтобы он догадался сам. «Безусловно, основная сила Анандра — дружина. Но в его войске окажется немало и тех, кого он поставил под копье силой. Плевать бы они хотели воевать непонятно за что, в то время, когда на носу посевная». «И?» Я тайком вздохнул. «И тебе нужно построить здесь новый мост, чтобы о Блезе, будущем Торле Горданике, прошла добрая слава по всему Айсейнту. Добротный широкий мост и настолько прочный, что ему не страшен ни один паводок, понимаешь теперь?» «Отчасти». Пришлось вздохнуть снова, теперь уже не скрываясь. «Анандра мало победить. Необходимо сделать еще и так, чтобы люди увидели в тебе такого Торла, который о них заботится. Болеет душой за родимый край, печется о нем и желает всем его жителям процветания. Ну и не мешало бы тебе обзавестись достойным именем? Блез — строитель мостов, чем плохо? Глядишь, возможность построить подвернется еще, и тогда ты станешь славным строителем мостов. Затем мост со строителем забудутся, и в итоге останется Блез славный. Но в любом случае имя куда лучше, чем то, которое приобрел Казимир». «Ну, разве что», — согласился он. Блез надеялся, что после победы на турнире у него появится нечто вроде «Мастер мечей». Ничего подобного не произошло, хотя за время, что мы находились в Айсейнте, имена приобрели все. Со мной понятно и без лишних слов. Мэри стала невестой громовержца из-за своего поведения. Когда на все подмигивания мужчин, их заигрывание, намеки и открытые предложения неизменно фыркало, гордо задирая нос. Теодора, после того, как он стал лучшим исполнителем древних саг, называли не иначе, как Тед Медовый Язык. Блез, когда впервые услышал его новое имя, долго хохотал. «Главешка, ну и кто тебе его дал? Уж не твоя ли подружка, с которой ты хотел остаться в Стокгарде?» Заставив того взвиться от ярости. Прежний Тед обязательно бы набросился на него с кулаками, но нынешний лишь сказал: «Зависть — плохое чувство, Блез. Просто Блез». Рэйчел теперь была прекрасной целительницей, где в ее имени сошлись внешность и мастерство лекаря. Еще в Стокгарде она вытребовала достаточно золота, чтобы пополнить свои лекарские запасы, и занималась врачеванием чуть ли не ежедневно. Что было понятно. При таком скоплении народа обязательно что-нибудь с кем-нибудь да случится. Вывихи, растяжения, ушибы, проблемы с желудком, простуды и так далее. Или посидит человек во время привала на холодном камне, и все, спать может только на боку. С такими страдальцами у Рэйчел обычно возникали проблемы. Что угодно, но оголить перед красивой женщиной усыпанный черьями зад способен далеко не каждый. Метод убеждения у Рэйчел всегда был один. «Мне что, сказать Казимиру?» Действовало неизменно. Больше всех не повезло Казимиру. Воины Блеза, иначе как ублюдок, его не называли. Между собой, конечно же. Казимира дружина откровенно побаивалась, вероятно, из-за его диковатого выражения глаз. Все-таки долгие 7 лет жизни на необитаемом острове оставили свой отпечаток. «От такого все что угодно можно ждать», — говорили они. Что Казимир подтверждал своими ежедневными выходками. Например, заставляя их делать укрепления. Особенно от его действий страдали жители деревень, которым не повезло с тем, что наступление ночи совпадало с нашим в них появлением. «Каждый дом должен стать неприступной крепостью», — требовал он. «Но поскольку времени у нас мало, займемся только теми, в которых остановимся на ночлег». Дальше следовали приказы. «Окна в домах необходимо заделать, оставив только бойницы. Двери укрепить, открываться они должны так, чтобы в щель едва можно протиснуться. На примыкающих к ним улицах соорудить баррикады и обязательно возвести дозорную вышку. После чего работал наравне со всеми. Все бы ничего, но на укрепление приходилось разбирать заборы, сараи, авины и прочие надворные постройки, что местных жителей, конечно же, совсем не радовало. Глядя на Казимира, я размышлял над тем, что Блезу, когда он займет трон Горданики, обязательно нужно оставить его при себе. Так или иначе, новому Торлу придется принимать непопулярные решения, и у него появится отличная возможность сваливать все на Казимира. Народ будет относиться с пониманием. Ну а чего еще можно ждать от ублюдка? Наверняка наш Торл и не догадывается, что творится у него за спиной. Какое-то время уйдет на то, что Блез якобы узнает о творящихся безобразиях, как следствие его прилюдный гнев и перевод Казимира на очередную должность, чтобы тот мог совершать подобное, но уже в другой сфере. Таких людей в окружении нужно иметь несколько, но это со временем, а Казимир уже есть. «Мост нужно построить», — задумчиво протянул Блез. «Безусловно. Сам говоришь, что сидеть нам на берегу не меньше недели, и занятие для твоей дружины найдется, и добрую память о себе оставишь. Ну так что?» Блез раздумывал недолго. «Лео, и что бы я без тебя делал? Нет, ну как же мне все-таки повезло, что ты отправился вместе со мной?» «Командуй тогда». Вначале Казимир попробовал воспротивиться. «Вообще-то у меня все время, что мы будем находиться здесь, распланировано. Завтра, например, маскировка на местности». «Хотелось бы мне посмотреть, как замаскируются среди камней и еще голых деревьев почти 1000 человек, но Блезу уже было не удержать». «Строим мост, я сказал! Да такой, чтобы на века!» «Из древесины он столько простоит вряд ли», — засомневался виконт Дюэскальзер. «А чтобы воздвигнуть его из камня, потребуется много времени. К тому же необходимы опытные каменотесы, а также проект и логистика». «Чего?» Слово Блезу явно было незнакомым. Впрочем, как и мне самому. «Четкое распределение сил и ресурсов». «Обойдемся без логистики, но мост должен быть добротным». Наблюдая за бестолковщиной при строительстве, я думал о том, что с логистикой у нас действительно огромные проблемы. Единственное, что хорошо получалось, так это валить деревья. Собственно, да, топор есть практически у каждого воина, а рубить ими не привыкать. Казимиру все же удалось частично настоять на своем, и потому первым, что появилась, была ставка. Она представляла собой бревенчатый пятистенок, с тем лишь отличием, что бревна укладывали в 3 ряда. «Чтобы ни одна катапульта пробить не смогла», — заявил Казимир. «Жаль, что у нас их нет, так бы проверили». Зачем нужна ставка, он объяснить не смог. И все-таки мост вышел отменным. Крепкий, широкий, и он точно должен был простоять долго. Глядя на него, Блез сказал: «Хоть что-то в жизни я сделал хорошего. Завтра с утра продолжим свой путь». Ночью вода в реке ушла, тогда-то и выяснилось, что мост нужен только во время паводков, поскольку ее уровень оказался едва по щиколотку.